Глава 4. Айтар. Проклятие! Я едва успел. Как сразу не догадался связаться с девчонкой через астральное измерение? Так нет же, помчался узнавать, что творится в этом мире и кто у власти. Будто прямо сейчас собирался захватить его снова. Еще немного, и вместо девственницы, с которой принц Освальд должен пробудить магию рода и активировать кристаллы, получил бы истерзанный труп. Леар всегда славился своими подвигами. Я ведь помнил то время, когда он находился в моем подчинении, а все королевства были объединены в империю. Я убил принца Шилиара, и теперь убийцу наследника станут искать. Вторым драконом, которого мы победили уже вместе с Торром, оказался советник Вальтемар Родрик, двоюродный брат Леара. Они не узнают, кто это сделал. Подозревать можно любого дракона. Но ведь опытный маг прочтет по остаточной ауре убитых их воспоминания. Буду надеяться, последнее, что запомнил Леар, — несостоявшийся секс. Они ведь не смогут увидеть мой энергетический след. Или смогут? Я совсем запутался. Потом вспомнил о девушке. Драконья аура была более закрытой. Когда я думал, то частично отключался от других мыслей. Я только чувствовал в лапах обмякшее тельце. Она легкая, как перышко, и больше не сопротивляется. Стоп, почему она не шевелится? Да магичка совсем обмякла в моих лапах. Мы сейчас далеко от городов. Можно сесть, нас никто не увидит. Стоит взглянуть, что происходит с девушкой, заодно успокоить. Мы пролетели к холму и сели. Я дернулся, возвращая себе человеческий облик. Осмотрелся. При посадке девушка вылетела из моих лап в сугроб головой. Да так, что наружу торчала только приятная округлость ее попы, обтянутой платьем. Я прошелся взглядом, но тут же одернул себя, вытащил девчонку и положил на снег. Она едва дышала, беззвучно шевеля при этом посиневшими губами. На какое-то мгновение я даже растерялся, ведь не думал, что звездная магичка окажется такой слабой и быстро замерзнет. «Очнись!» — похлопал ее по холодной щеке. Потом задумался. Что же делают люди в таких случаях? В голову, как назло, ничего не приходило. Но восстановившийся до определенной планки предел магии дал о себе знать. Я сосредоточил энергетический поток, прошелся ладонями по телу девушки, вливая в нее силу. Она застонала и зашевелилась. Я приподнял ее, сел и положил на себя, закрывая от холодного ветра полами своего плаща. Прижал худое тело к груди, чувствуя чуть замедленное биение сердца. Какая же она стройная, хрупкая, как хрустальная статуэтка, которая может разбиться на осколки от мороза. Дыхание девушки постепенно восстанавливалось. Я ощущал запах, сводящий меня с ума. Скорее бы доставить ее принцу, чтобы снять с себя груз обязательств. Я прикрыл глаза, дожидаясь, пока она согреется окончательно, и впервые за эти дни почувствовал неимоверную усталость, больше моральную, чем физическую. Вернул в реальность удар ладошкой по щеке. «Ты меня чуть не убил!» Прошипела она и резко отпрянула, поднявшись на ноги. «Заморозил! Дважды! Зачем ты меня похитил и притащил в этот мир?» Она окончательно пришла в себя и теперь смотрела взглядом разъяренной кошки. «Прошу заметить, Терри, что я спас тебе жизнь, вытащив твою душу в момент аварии», сказал я и сглотнул. Ну и приветствие получилось. Я даже не обиделся за пощечину. Наверное, я ее заслужил. И вдруг понял, что девушка все это время общалась со мной на языке Нортала, хотя должна была по всем канонам говорить на языке Роддернара. Да и то не должна. Обычно попаданцы осваивают язык в течение некоторого времени. Странно, но это даже лучше. Она немного помолчала. Тонкие пальчики сжались в кулаки, с которыми она, а я это прекрасно видел, готова была броситься, чтобы мне отомстить. Я глубоко вздохнул. «Я спокойно спала в своей квартире, в своей кровати. Авария — всего лишь сон!» — крикнула она, стараясь не приближаться. Похоже, она все-таки побаивалась меня. «Ты украл меня из моего сна, понимаешь?» «Какая к тварям Хелвета квартира? Там была ночь, другая девушка, машина. Видимо, ты отморозила не только тело, но и память», — съязвил я. Но тон постарался не повышать. Мне еще предстоит провести с этой Мегерой несколько часов, прежде чем мы доберемся до врат. «Сон! Всего лишь сон!» — повторяла она. Похоже, расстроилась, едва не плакала. «Скажи, что я еще сплю!» «Ты не спишь», — хладнокровно опроверг ее сомнения. «Ты навсегда ушла из своего мира. Твоей души больше нет там. Твое тело создано из звездного света по образу и подобию того, которое было у тебя в миг перемещения». «И кто же его создал? Ты, что ли?» — усмехнулась она. В этот момент девчонка уже не дрожала от холода. Еще действовала моя магия. «Нет, не я. Высшие. Они», — указал взглядом на небо. «Звезды дали тебе новую жизнь, и теперь тебе предстоит это принять. У тебя есть предназначение». «Какое же?» — дрогнул ее голос. «Это я расскажу по дороге. Мы еще не добрались до места». Я решил сообщить ей про принца чуть позже, когда она успокоится. Буду вводить в курс дела постепенно. Расскажу про красавчика Освальда, распишу радужные перспективы дальнейшей жизни. «Никуда я с тобой не полечу. Верни меня обратно. Немедленно!» — приказным тоном заявила она. «Вот же заноза! Да как я ее верну?» «Исключено. Ты погибла. Ну же, вспомни. Ночь, дождь, машина», — перечислял я, приближаясь к ней. Взял лицо ладонями, глядя ей в глаза. Она испуганно и удивленно смотрела на меня, будто реально не верила. Ее зрачки расширились. Я отлично видел в темноте, а сейчас еще и облака ушли, открывая над нами ночной звездный шатер. Вальтор прогуливался в сторонке, не мешая нашему разговору. Потоки энергии проходили сквозь юную особу, наполняя ее светом небесных сущностей. Магия циркулировала в ней, но выход она сможет получить только при близости с ее парой, наследником Вальторионов. Хотя звездные магички и так могут создавать из этой энергии интересные материальные иллюзии. «Я не погибла. Тот сон мне больше 10 лет снится. Это просто страшный сон. Как ты не понимаешь? Как тебя там?» «Айтар», — мягко произнес я. «Понятно, что у девочки и так шок после всего увиденного и пережитого. Если бы она сразу попала в место назначения, все было бы иначе. И, возможно, проще. По крайней мере, для меня. А тебя как зовут?» «Александра. Сашка. Лекса. Лекси. Называй, как хочешь. Только прекрати разговаривать со мной, как с маленькой. Я уже взрослая женщина и могу все понять». Ее слова заставили улыбнуться. Поняв, что она больше никуда не убегает, я отпустил ее. Но девушка не отошла, так и смотрела на меня. Когда я взглянул на приоткрытые пухлые губы, между которыми вырвался пар, сперло дыхание. «Ты меня вообще слышишь?» Окончательно взъелась она. «Конечно, я тебя слышу». «Мрак! Что она перед тем говорила?» «Ты большая девочка, и скоро начнешь новую взрослую жизнь. В другом мире, куда мы пройдем через врата. Тебя там ждут с нетерпением. Тебе понравится. По моей ошибке ты попала совсем не туда. Не в тот мир. Это моя вина. Но я стараюсь все исправить». «Не в тот мир? Тогда чей это мир? Ты ведь отсюда. Тебя узнал тот гад Лиар». «Ему лишь показалось. Он перепутал меня с кем-то». Даже не моргнул я. «Но ты тоже дракон». Она снова посмотрела странным взглядом, будто оценивала мои способности. «Я тебя совсем не интересую». «Не как женщина, это уж точно. Просто я должен доставить тебя тем, на кого работаю». «И кто же твой шеф?» — вызывающе поставила она руки на бедра. «Император, правитель огромной страны другого, более теплого мира». «Ладно, с тобой бесполезно разговаривать», — пафосным тоном заявила она. «Вези меня к своему руководству. Быть может, там быстрее объяснят, что нужно сделать, чтобы попасть домой. Это приказ». «Вот же раскомандовалась. Между прочим, я здесь главный». Она вздрогнула. Эффект магии закончился, и Лекси снова стало холодно. Она скрестила руки, пытаясь согреться, как-то тоскливо посмотрела на свое порванное платье. В этот момент к нам подошел Торр и вопросительно взглянул на меня, ожидая команды. «Это Вальтор. Мы полетим на нем», — решил я, подумав, что не стоит больше тащить ее в лапах. «Эдак я привезу Освальду вместо невесты сосульку. Да и жаль ее как-то». и так умом тронулась, доказывая мне, что находилась в какой-то квартире и спала. Хотя я точно знал, что это не так. Уж не помню дословно, что я наговорил ей перед тем, как мы смогли пообщаться через зеркало мира. Я смутно припоминал что-то про сон. И почему в тот момент я решил, что все это ей лишь снится? Я находился в астрале, поэтому за меня говорила часть скрытой ауры, что я не мог достать наружу. Та моя половина, в которой остались моя сила и магия. Тор снова превратился в дракона. Пригнулся, позволяя нам сесть к нему на шею. Я много раз делал это за последнее столетие, в том числе возил на Торре девушек. Поэтому подсадил Лекси, сжав тонкую талию. «Руки убери, а то...» — пригрозила она. «Хочешь упасть? Так ты хотя бы не замерзнешь!» Не слушал я ее возмущения. Завернул ее в свой плащ, прижал к себе. Мысленно скомандовал Торру взлетать. «Если повезет, и мы никого не встретим, то к полудню будем на месте». Лекси перестала отбиваться, поняв, что это действительно лучший вариант. Мы взлетели, набирая высоту. Я все прижимал к себе девушку. Такую тоненькую, маленькую, что она вся помещалась в полах моего плаща, который отлично защищал от промозглого ветра и непогоды. Этот плащ долго служил мне верой и правдой. В свое время с ним хорошо поработали маги Роддернара, способности которых хоть и были гораздо слабее моих, но тоже порой бывали полезными. Ее запах сводил меня с ума. Я понял, что думаю вовсе не о том, чтобы быстрее доставить Лекси на место. Было так приятно держать в своих руках вредную девчонку, что хотелось просто продлить миг, сделав его бесконечным. Я спокойно позволял себе думать об этом, ведь фантазировать мне никто никогда не запрещал. Я бы согрел ее разными приятными способами. Несмотря на несносный характер, она мне нравилась, и я ничего не мог с собой поделать. Это просто буйство гормонов и отклик ауры дракона. Как только она станет женой принца, все пройдет. А я по возвращении проведу пару ночей с Селестой, милой служанкой императора, и все встанет на свои места. Тогда можно будет подумать, как и когда возвращаться в Нортал. Лекси. Черт, почему он мне не верил? Какое предназначение я должна исполнить, чтобы вернуться домой? Куда мы летим? Вопросы роем кружили в голове, но ответа на них не было. Ничего. Узнаю все, когда отвяжусь от голубоглазого наглеца Айтара, которому сложно что-либо доказать. Надеюсь, тот, кто его послал, окажется сговорчивее. Почему-то до сих пор казалось, что похитить меня из сна было инициативой этого типа, оказавшегося драконом. Странно все. Его большие руки не отпускали меня. И я вдруг поняла, что мне приятны эти прикосновения. Мы летели вместе, укрытые одним плащом. Я сидела как в коконе, и даже холодный ветер был нипочем. Спрятала голову на груди мужчины, прикрыла глаза, понимая, что очень хочу спать. Я уснула в крепких объятиях Айтара, которого теперь боялась не так сильно. Даже не заметила, как наступил бледный рассвет. Когда проснулась, мужчина по-прежнему держал меня, а дракон мчался навстречу восходящему над снежным полем белому солнцу. Свысока все казалось красивым, даже слишком для этого жутковатого мира. Мы двигались над какой-то лощиной между двумя горными грядами. Я повернулась, рассматривая профиль мужчины. А он красавчик. Правда, лицо немного мрачновато. Белые цвета облаков с серебряными прядями волосы контрастировали с чуть смуглой кожей и развивались на ветру. Голубые глаза отражали небо, и сейчас в них не было видно льдинок. Они были как два озера. Кристально чистые, почти прозрачные. Нос правильной формы с едва заметной горбинкой. Темные нахмуренные брови сошлись на переносице. Он о чем-то задумался, но вскоре заметил, что я проснулась. «Ты как?» — спросил Айтар, склонившись ко мне. «Когда мы уже прилетим?» — проигнорировала его вопрос. «Скоро. Мы почти на месте». Я с опаской взглянула вниз. Мы проносились над какими-то развалинами, и я вспомнила рассказы про того, кто разрушил этот мир. Возможно, они были просто легендами, и планета пострадала в результате какого-то мирового катаклизма, а люди, которые верят в богов, выдумали эту историю. Я не слишком-то верила в существование ужасного Винга, но тот факт, что драконы реально существовали, и один из них в этот момент обнимал, согревая своим телом, заставлял задуматься, что всяко может быть в этой фэнтези-реальности, куда меня занесло по вине Айтара. Я надеялась, что в другом мире будет поуютнее, но и там задерживаться не собиралась ни при каких обстоятельствах. Мы приближались к какому-то городу, но ни одного человека внизу я не увидела. Похоже, эти развалины необитаемы. Под нами стелился неприветливый ландшафт разрушенных замков. Куски стен со стрельчатыми окнами, ступени, ведущие в пустоту, торчащие из неба столбы. Все остальное находилось под толщей никогда не тающего снега. Интересно, если здесь всегда мороз, почему снег идет? Айтар, вся планета заморожена? Или где-то есть другой климат? Спросила я, повернув голову. Мою щеку тут же обожгло горячее дыхание. «На юге в море есть открытое пространство, свободное от льдин», — произнес он. Его рука вдруг поднялась выше, почти до моей груди, но он остановился и вернул ее на место. Город закончился. Начались горы. Пейзажи навевали только тоску. Жалко, что Нартал живет вот так много лет. Наверняка раньше здесь было красиво. На склоне я заметила движение, и между невысоких деревьев показались витые рога не то какого-то горного козла, не то оленя. Но животное тут же скрылось за скалой. Значит, какие-то виды животных все же выжили. В небе пролетела стая птиц, похожих на уток, но с пингвиньим окрасом. На земле существовали подобные птицы, которые жили на севере, но их название я не могла припомнить. Но значит, где-то близко море, ведь они селятся на прибрежных скалах. Но вдали простиралось лишь бесконечное море снега, и не было никакого перехода между сушей и льдом. Я ужасно хотела есть, но старалась держать марку, не разговаривая с Айтаром без необходимости. Даже не знаю, какое чувство испытывала больше. Страх перед ним, благодарность за спасение или ненависть. Но сейчас желала одного — оказаться в безопасности, комфорте, поесть и выспаться как следует, а уж потом выслушать про миссии и прочее. Издалека я заметила несколько высоких каменных столбов. Дракон начал плавно спускаться и вскоре сел, притормозив лапами о снег. Вышло у него это весьма профессионально. Не то, что вчерашняя посадка Айтара. Айтар спрыгнул первым, подал мне руку. Я поежилась от противного ветра. Согревшееся тело вновь закололо иголками мороза. Мужчина повернулся, смерил меня холодным взглядом, в котором снова заиграли льдинки. Но все же снял плащ и протянул мне. Как подачку. Намол. Только молчи. Я хотела было отказаться, но потом подумала. А чего я должна мерзнуть по его вине? Пусть сам померзнет. И взяла. Набросила серебристый плащ на плечи. Однако моему похитителю холод, казалось, был нипочем. Вальтор перевоплотился в человека. На сей раз я смогла рассмотреть процесс. Подробнее. О, для меня, всю жизнь прожившей в современном мире без всякой магии, это казалось чем-то нереальным, но невероятно красивым, но при этом не испугало, словно я знала, что так и должно быть. Тор, как называл его Айтар, оказался молодым человеком приятной наружности, с длинными белыми волосами, заплетенными в две косы. На гладком лице не было ни морщинки. Я бы дала этому юноше лет 18, не больше, по земным меркам. На щеках красовались милые ямочки. Нос был чуть вздернутым. Голубые, как и у моего похитителя, глаза казались добрыми, теплыми. Добрый дракон. Дракончик. Торик. Я даже усмехнулась. Наверняка ему лет гораздо больше, чем мне. Я успела услышать во дворце, сколько живут драконы, и цифра пока не укладывалась в голове. Айтар выглядел иначе. Я бы дала ему лет 30-35. Язвительное выражение его лица напоминало классических злодеев из фантастических фильмов. Заразительная улыбка в сочетании с холодным взглядом прищуренных глаз походила на оскал. На высоком лбу виднелась чуть заметная мимическая морщинка, но она ничуть не портила его образ. Он стоял в белом с позолотой камзоле, в высоких сапогах из светлой кожи с позолоченными пряжками, облегающих брюках. Из-под камзола виднелся ворот простой, но стильной рубашки, на вид сшитый из натурального шелка. Скрестив руки на груди, он всматривался вдаль, в снежное поле, на котором, кроме местного Стоунхенджа, ничегошеньки и не было, но я чувствовала магию этого древнего места. Она проникала в меня, будоражила кровь и будила странные забытые ощущения. и долго мы будем здесь торчать?» Не выдержала я. «Сейчас, Лекси, подожди!» Айтар бормотал что-то себе под нос, но я ничего не понимала. Глаза дракона налились холодным металлом. Зрачки сузились. Он нервничал, смотрел на камни, отходил, всплескивал руками, потом возвращался в исходную точку. Наконец громко выругался. «Тер-Айтар, почему не выходит?» Испуганно спросил юноша, приблизившись. «Кажется, моей силы недостаточно для открытия портала. Я не знаю, что делать». Тут я не выдержала и вмешалась. «Ты что, не можешь открыть путь в тот мир, о котором мне говорил? У тебя же есть магия. Я своими глазами видела. Это очередная твоя шутка?» Он повернулся. Прошелся взглядом, как бензопилой. «Магия драконов. И немного...» И замолчал, не желая посвящать меня в подробности. «Драконы не могут открывать порталов между мирами. Не поняла я». «Драконы не могут», — отрезал Айтар, произнеся это таким холодным тоном, чтобы у меня отпало всякое желание что-то спрашивать. «Если бы могли, то давно бы захватили половину известных мне миров, в том числе и ваш техногенный». «Так ты обманул?» Я почувствовала, как чешутся кулаки, и захотелось снова стукнуть его, чтобы не выпендривался. «Да он меня просто за нос водит!» «Кажется, мы и не собирались покидать этот снежный постапокалипсис. А кто может? И что ты собирался делать?» Я не отставала. Во мне снова разгорался гнев. «Ты ведь достал меня как-то из сна. Так будь добр, верни обратно, иначе я за себя не ручаюсь». «Терри, лучше его не злить», — тихо произнес Вальтор за моей спиной. «Он что-нибудь придумает». «Чего тут думать? Здесь нет мобильных телефонов. Нет службы спасения. Ничего нет». «Мобильный телефон здесь вряд ли полезен», — как ни в чем не бывало, заметил Тор. «Стоп! А ты откуда знаешь про мобильные телефоны?» — повернулась, глядя на него с изумлением. «Так, слышал, как рассказывали». Я ничего не поняла, но пока не стала озадачиваться, откуда им известно про наш мир. «Он обязательно что-нибудь придумает», — уверенно повторил мальчишка. «Вот пусть и думает, как плохо красть приличных женщин из их снов. А я пошла отсюда». Я топнула ногой в туфли. «Не то от злости, не то от холода. Хочется послать вас всех лесом. Да тут и леса нормального нет. Я ухожу». Я пошла. Куда? Сама не знала. Просто не хотелось никого видеть. Я плакала. Слезы замерзали, не успевая скатиться по щекам. Стягивали кожу, кололись. Ноги тоже замерзли. Я просто не могла устоять на месте. Меня никто не догонял, не пытался успокоить. Не считали нужным. И от этого было еще обиднее. Прошагав сотню метров, остановилась, понимая, что просто погибну здесь без посторонней помощи. Куда я иду? Да и не отпустит он меня, если я ему нужна. Я развернулась и не сразу поняла, откуда взялся третий. Человек? Дракон? Шагнула обратно, желая посмотреть, кого же там принесла нелегкая. Этот кто-то беседовал с Айтаром наедине, и на лице дракона я не замечала паники. Они явно не были врагами. Я осмелела и подошла ближе. Но метров за 10 до них меня остановил Тор, жестом показав, чтобы не вмешивалась. И я принялась рассматривать неожиданного гостя. Ростом он был гораздо ниже Айтара, но чуть выше меня. Из копны рыжих волос виднелись самые настоящие рога, как у козла, витые, чуть загнутые назад. На лицо он напоминал человека, но в нем просматривались странные чужеродные черты. На серой коже, похожей на пергамент, виднелись два нароста. Нос был длинным, губы напоминали узкие серые полоски. Сзади волосы были заплетены в несколько жиденьких косичек. На этом козлоподобном висело нечто вроде халата, расшитого разноцветными нитями и подпоясанного блестящей лентой. Пока эти двое о чем-то оживленно беседовали, я даже забыла про холод. Я не спрашивала Тора, кто этот тип, и не могла определиться, что о нем думаю. Несмотря на слегка уродливую внешность, он не внушал страха. Похоже, он сказал Айтару что-то хорошее, потому как тот вдруг довольно улыбнулся и повернулся, убедившись, что я не ушла далеко. А потом рогатый отошел в сторону. Весь засветился оранжевым сиянием и испарился. Взял и исчез. Лишь золотая пыльца на том месте напоминала, что там только что кто-то находился. Айтар задержался на несколько секунд, поправляя растрепавшиеся волосы. Потом направился к нам, обогнув камень. Похоже, он нашел решение проблемы и теперь намеревался вынести вердикт. Я подперла руками бедра, встав в позу. Надеюсь, не все так плохо, как казалось еще несколько минут назад. Айтар. Мрак. Я не мог открыть портал обратно в Роддернар. Сила дракона оказалась неспособна к созданию прорехи в межмировом коридоре. Для этого требовалась магия богов. Она каждый раз при регенерации останавливалась на определенной планке. Там мне помогла оставшаяся у кристаллов сила, которой я и воспользовался. Местные артефакты спали много тысяч лет, и они ничем не могли мне помочь. Тор все понял, опустил голову. Лекси вовсе посчитала, что я хотел ее обмануть. Я почувствовал ее раздражение на расстоянии. Она ушла, и я собирался было броситься за ней, как вдруг ощутил магию первородных. Я был уверен, что это отец снова нашел меня, потому как кто-то спускался ко мне с Оливейта. Я знал эти пространственные возмущения, волны, которыми раньше мог пользоваться сам. Но на всякий случай насторожился, обернулся к Лекси, быстро решая, что делать в экстренной ситуации. Из искр материализовался Гайд, божество Оливейта третьей ступени. Он же мой сводный брат по отцу, сын Ферлинга Бранна. Когда-то мы дружили. Теперь, когда я был в этом мире изгнанником, я не знал, кому можно верить. Но если он смог меня отыскать, значит, хотел поговорить лично, иначе вместо Гайда Сварра я бы увидел стражи Лоррина, крылатых арфайров. «Мой брат, великий Винг вернулся в Нортал!» Протянул он мне навстречу руки. «Теперь меня называют иначе, сам знаешь. Зачем ты отыскал меня, Гайд?» Я натянуто улыбнулся. Родственники по линии отца всегда настораживали. Меня не особо принимали на Оливейте. И я не понимал, почему. Но при этом никто не мешал мне создавать в моем мире империю и подчинять других драконов. Боги всегда сами по себе, как ни крути. Они редко вмешиваются в дела смертных. Гайд Сварр был сыном Фрионы и Ферлинга. Хоть в нем и проявились гены древних демоноподобных предков, первых богов, созданных из великого хаоса и запертых в Хелвете. От родителей, конечно же, ему достались некоторые черты и способности, но совсем мало для того, чтобы получить от Лоррина более-менее приличную должность в высшей канцелярии. Случайно услышал разговоры Фрионы и Ферлинга. Братец приподнял верхнюю губу, обнажив свои белоснежные клыки. «Я понял, что должен помочь, что ты не сможешь уйти из Нортала. Кажется, я знаю, что тебе делать». «Что же?» — оживился я, вопросительно подняв бровь, глядя на Гайта. «Нужно собрать вместе 9 камней власти, которые находятся в разных королевствах Нортала. Я долгое время служу во Дворце Богов. Слышал многое», — вкрадчиво произнес Гайт. «Подслушивал», — уточнил я. «Можно сказать и так. Я ведь слаб. Никогда не достигну уровня силы родителей. Поэтому приходится включать мозги, выкручиваться иначе». Перед моими глазами пронеслись изображения, одно за другим. 9 камней, тщательно охраняемых драконами. 9 начиненных магией кристаллов, как 9 камней древнего святилища. Кажется, боги сделали это специально, чтобы не дать камням соединиться вместе, не объяснив их предназначение, чтобы пресечь вероятность проникновения в иные миры. При этом каждый род охранял свой символ власти от других драконьих кланов, дабы не дать соседу покуситься на святое. Мрак. У меня ведь тоже раньше был такой камень. А сейчас он находится у моего преемника, Когтя, в дворцовом хранилище. «Ты уверен, что 9 камней своей силой способны открыть портал?» — снова уточнил у брата. В нем еще остались какие-то родственные чувства, если таковые могут быть у высших. И он не выдал меня ищейкам Лоррина. Напротив, решил помочь, как и мой отец. Пока больше никто не знает, что я в Нортале. И у меня есть шанс улизнуть незамеченным. Вот только задание сложнее, чем кажется на первый взгляд. «Уверен, сам слышал. Но если ты мне не веришь, можешь сидеть и ждать, пока тебя найдут и повторят экзекуцию». Только пощады больше не будет. Я помогаю тебе как брат брату», — произнес Гайд серьезным тоном. «Когда твоя душа будет навсегда изъята из мертвого тела и заключена в сосуд терпения и мук, ты поймешь, что я был прав. А ты не воспользовался моим советом. Прощай, Айтар. Или до встречи. Это уже как тебе будет угодно». Гайд отошел и обернулся вихрем, перемещаясь обратно на Элевейт. Я еще несколько секунд приходил в себя от потока информации. Задание понятно, но как быть с девушкой? Я ведь больше не могу оставить ее без присмотра. Того и гляди, найдется желающий воспользоваться и сделать то, чего я не позволяю даже себе. Нужно найти безопасное место, где я смогу оставлять ее на то время, пока буду заниматься своими делами. А потом, когда соберу все 9 камней, мы вернемся сюда и проникнем в другой мир, где боги Нортала не властны над всем сущим, поскольку там они свои. Девушка вернулась, никуда не ушла. Когда я увидел Лекси, сердце застучало быстрее. Она стояла рядом с Вальтором. Мрак, ей же холодно. Сам не знал, почему стал за нее переживать, вспоминая, что едва не угробил ночью. Все же несу за нее ответственность. Пока шел навстречу, перебирал в памяти места, где бы я мог укрыться вместе с ней и Торром на некоторое время. И я уже знал ответ на вопрос, что делать. «Есть решение проблемы. Придется немного задержаться в Нортале», — заявил я, когда подошел близко. «И что за решение?» Лекси нахмурилась, смотрела на меня из-под лобья. «Этого я, увы, сказать не могу». «А кто это был вообще?» Вдруг спросила она, указывая на место, где недавно исчез Гайд Свар. «Мой брат, сводный, по отцу». «Кто?» Она обошла меня вокруг, всматриваясь в лицо, будто искала сходство. А потом звонко рассмеялась. «Брат? Ты прикалываешься, Айтар? Ты же дракон. А он...» «Сводный брат. У него другая мать», — остановил я ее. «Но мы все равно одна семья». «А, ну да, ну да. Как говорится, в семье не без урода. И как прошла беседа с дорогим родственником Каз... братом?» Я понимал ее реакцию. Гайд-то действительно всю жизнь страдал, что он не такой, как все. Лекси попала в точку. Его не особо любил отец, мать терпела, мне всегда было его немного жаль. Но за тысячелетия Гайд успел свыкнуться со своей внешностью и воспринимал ее с юмором. Да, он не являлся всемогущим божеством, но он был моим братом, хоть и общались мы редко, ведь больше времени я проводил с Айтинором и другими членами клана Рагнаров. Боги же контролировали несколько подуровней мировой системы Нортала, в которую входил и главный мир, поэтому не всегда лезли в мои дела. «Отлично прошла беседа», — оскалился я. «Нам нужно лететь, укрыться на время». «От кого ты бежишь, Айтар?» Я замолчал, только бы не ответить колкостью. Она пока не императрица, чтобы мной командовать, да еще и в моем мире. Правды сказать не мог, но и врать особо не хотелось. «Меня будут искать. Ты же помнишь, что я из-за тебя убил Шиэлиара?» «Вот только не надо сваливать свою вину на других», — сопломбом заявила Лекси. «Хорошо, не буду», — согласился, но в то же время довольно резко ответил я. «Это просто стечение обстоятельств». Она замолчала, сверкнула синими глазами. Хорошо больше не твердила про сон и квартиру, приняв мои слова как истину. «Ладно, поверила, что тебя будут искать», — наконец кивнула она. «Так куда мы направимся?» «У меня здесь есть замок, о котором не знают остальные драконы. Там мы пробудем некоторое время, пока не стихнет шумиха по поводу гибели наследника Родригов. Я ненадолго займусь своими делами. Не волнуйся, я буду рядом. Обеспечу тебя всем необходимым. Потом мы вернемся на это место и откроем портал в межмировой коридор. Все просто». «Тогда почему мы не летим? Я, между прочим, хочу...» Лекси вдруг прервалась на полуслове, замолчала. Глаза налились слезами, но она подняла голову и отвернулась, чтобы я не видел. Гордая девчонка. Не привыкла о чем-то просить. Она не знает, что на свете есть мужчины, которые готовы выполнить желания женщин, и уверен, что Освальд ее не разочарует. Да что она вообще понимает в мужчинах? Я подошел, обнял ее плечи и развернул, глядя прямо в глаза. «Скажи, «Чего ты хочешь?» — настойчиво потребовал я. «Есть. Всего лишь. Я ведь поняла, что мы здесь застряли, и не требую невозможного. Но я уже сутки как голодная». «Не переживай, я что-нибудь придумаю. Ты мне веришь?» — осторожно спросил, дожидаясь положительного ответа. «Да», — сорвалось с ее чувственных, чуть бледных губ. «Признаться, я и сам хотел бы поохотиться, раз остался здесь, погонять по горам оленей, вонзить драконьи зубы в свежую добычу. Я так соскучился по этому сладкому чувству. Но вот земные девушки, кажется, не привыкли питаться сырым мясом, а другого я пока предложить не мог. Приготовить пищу мы сможем только в замке. Там же у меня есть запас местных монет, за которые, притворившись обычным человеком, я смогу купить для Лекси все необходимое. В крайнем случае можно просто воспользоваться магией и взять, что потребуется. До замка 2 часа лета. Потерпишь?» Я сжал ладонями ее плечи. «Пожалуй, да», — поежилась она, пытаясь стряхнуть мои руки. Я отпустил ее, отошел в сторону, приводя в порядок свои мысли. «Цел ли мой замок? Не нашли ли его за столько лет? Да и что там творится?» «Конечно, замок замаскирован. Его невозможно увидеть с высоты драконьего полета, не зная конкретно, что там находится. Я использовал метод оптической иллюзии, пряча свой дом от посторонних. Так, на всякий случай». «Айтар!» — позвала меня Лекси. Ее голос в морозном воздухе зазвенел волшебными колокольчиками. Девушка протягивала мой плащ. «Спасибо». «Не за что. Я хотел было отказаться, но потом подумал, что иначе не смогу прижимать к себе ее стройное тело, как в прошлом полете. А мне этого уж очень хотелось. Пусть считает меня эгоистом, я такой и есть. У меня масса недостатков, и мне это отлично известно». Я взял плащ, надел его, закрепив магнитную застежку в виде ледяной лозы. «Ну, полетели», — подал ей руку. Она вложила свои пальчики в мою ладонь, я сжал их, чувствуя ее настоящую, отличающуюся от всего этого мира хотя бы тем, что она живая, теплая, искренняя, в отличие от меня. Я позвал Торра, объяснил ему путь в замок. Конечно, я смогу контролировать его мысленно в полете, но мне хотелось, чтобы девушка и сама убедилась в серьезности моих намерений. Нам предстояло провести вместе некоторое время, и мне нужно научиться с ней ладить, если я не намерен доставить ее в Роддернар силой. Странно, ее ведь должно тянуть к принцу Освальду. Это решение высших сущностей, звезд. Но, похоже, этого не происходило, потому что мы находились в другом мире. Лекси. Мы взлетели, направляясь в сторону замерзшего океана. Я все гадала, где у этого мерзавца Айтара может быть запасной замок. Оказалось, на одном из островов. Он сказал это только тогда, когда я поняла, что под нами вовсе не земля, а среди надвигающихся друг на друга льдин заметила обломки навсегда застрявшего в них корабля, напоминающего огромную ладью. Интересно, смогли бы выбраться из него люди или остались в ледяной могиле? Если так, то сколько подобных склепов находится по всему этому миру? Дернулась от горечи, а Айтар воспринял это по-своему. Сильнее обнял меня, прижав к груди. Я не знала, как реагировать на его странные ко мне отношения. Одновременно побаивалась и чувствовала себя рядом с ним, в безопасности. Я не сразу поняла, что мы пересекли невидимую грань. Снаружи казалось, что это просто скала, но когда приблизились, то заметила, это вовсе не скала. Замок действительно напоминал материалом стен неприступные голые камни, торчащие из снега и льда. Дальше находился небольшой лесок. Снизу все выглядело иначе. Перед странным зданием заснеженная площадка, по краям которой столбы для фонарей. Но самих фонарей не имелось. И все смотрелось безжизненным, холодным, мертвым. Настоящее зимнее логово дракона. «Прилетели», — сообщил Айтар, спуская меня с Тора. «Это и есть мое резервное жилье. Признаться, я не успел здесь толком обжиться, поэтому мебели почти нет. И всего остального тоже». «Почему?» — не отставала я, следуя за ним. «Оставлял на потом. Только это самое «потом» вышло другим. В общем, осматривайся». Он приложил руку к стене, и она разъехалась в стороны. Прямо как в приключенческих фильмах про сокровищницы древних в духе Индианы Джонса. Вот только сокровищ здесь не было. За стеной обнаружилась обычная дверь. Нас встретила мрачноватая гостиная. Высокий потолок, расчерченный арками, переходящими в колонны опоры, мраморный пол, элементы которого были выложены сине-белым рисунком. Старая, покрывшаяся инеем и превратившаяся в мерцающий ледяной узор паутина. Пару небольших окон с коваными витыми решетками. Дверь во внутренний дворик. По центру находилась лестница на второй этаж. Сбоку – вход в столовую. Первым делом я заглянула туда. Как ни странно, в столовой имелся большой стол из дерева, похожего на дуб. Вокруг стояли стулья с высокими спинками. Витражные окна были застеклены элементами в холодных серо-голубых тонах. Светло-серые стены расписаны серебристыми узорами. Там, где располагалось нечто похожее на камин, стояли пару пустых подсвечников. Но самих светящихся камней, к которым я уже привыкла в этом мире, не имелось. Напротив дверей, что вели на лоджию, стоял диван с высокой спинкой и два кресла с такой же темной жаккардовой обивкой. Из двери задувал ветер, да и вообще по помещению гулял сквозняк. В целом было хорошо заметно, что здесь никто и никогда не жил. Все стояло нетронутым, новым, хоть от вещей и веяло стариной. Сбоку обнаружилась дверь, которую я не заметила сразу из-за маскирующей серой перегородки. Она вела на небольшую кухню, где имелись полки, ниши для хранения продуктов, разделочный столик, пару низких табуретов. В единственном шкафчике обнаружилось какое-то количество посуды и кухонной утвари. На полках даже стояли некие приправы и травы в стеклянных баночках, не превратившиеся в прах лишь потому, что в здании постоянно удерживалась минусовая температура. Сколько же лет здесь все это простояло? Вместо плиты посреди кухни находилась жаровня, которую следовало заряжать все теми же магическими камнями, но их не имелось. И я даже расстроилась, поняв, что поесть удастся не скоро. Я вышла в столовую и замерла около окошка, глядя наружу, на заснеженную площадку. Даже не поняла, как рядом появился Айтар. Услышала только его голос прямо над ухом. «Пойдем на второй этаж». Я повернулась, посмотрев на мужчину. Ледяная глыба его взгляда вдавила меня в пол. «Кажется, мы собирались поесть, но смотрю, в твоем логове мышь повесилась». «Здесь нет мышей», — оскалился он. «Это образно». Тяжело вздохнула я. «Земное выражение, когда еды нет. Пусто». «Ах, ты об этом. Я отправил Торра на охоту. Надеюсь, этот дракон скоро что-нибудь принесет. А пока у нас есть время, чтобы все здесь осмотреть. Тебе придется оставаться в замке одной». Я вздохнула. Похоже, что поздний обед перерастет в очень поздний ужин. Мы поднялись по лестнице, где находился пустой холл. Из него несколько дверей. Айтар открыл первую, показывая мне огромную ванную комнату. Такую холодную аж в дрожь бросила. На стенах мозаика всех оттенков синего, голубого и зеленого цветов, из которой складывалось изображение лилии на воде. Большая деревянная ванная в центре напротив витражного окна, откуда были видны вершины гор. Вот только промозгло тут как-то, мурашки по коже. Не то что мыться, но и заходить сюда не хочется. Я поспешно вышла, съежившись от холодного взгляда Айтара. Он указал на соседнюю дверь. Я решила посмотреть, что там, только бы не чувствовать странное внимание, от которого становилось не по себе. Он то притягивал магнитом, то отталкивал со страшной силой. Неоднозначные ощущения были, как лед и пламя. Настолько разным мог быть этот мужчина, и я не понимала, почему так происходит. Здесь находилась просторная спальня. В глаза бросилась огромная кровать с балдахином, на которой могли поместиться несколько человек. Серебристая тяжелая ткань балдахина гармонировала с темно-серыми шторами, закрывающими два окна с витражами. Между ними имелась дверь на балкон, комод, несколько сундуков, прикроватный столик и три стула. Да, не густо. Как, впрочем, и везде. «Здесь будем спать», — произнес Айтар, неожиданно оказавшись рядом. Я повернулась, недоуменно глядя на него. «Будем? Я не ослышалась? Разве здесь нет других комнат?» «Остальная часть замка недостроена. Не веришь? Посмотри сама». Я бросилась в коридор. Открыла следующую дверь. увидела за ней недостроенное крыло замка. Все было в пыли, без перегородок. Приставные лестницы, разложенные камни и нечто вроде силикатного кирпича. Гора побелки, вмершей в пол. Окна без остекления. Куда тут же подул холодный ветер, неся с собой снег. Возможно, даже было что-то еще. Но я рассматривать не стала. Я вернулась, отыскивая взглядом Айтара, который расхаживал по коридору, сцепив руки за спиной. «Убедилась? Здесь больше нет спален, нет комнат. Я ничего не успел сделать. И еще. В доме пока отсутствует отопление». «Решил заморозить?» Поежилась я в плаще Айтара, который хотелось снять, чтобы бросить в его наглую драконью рожу. Но вместо этого вдруг расплакалась от бессилия. Хотелось отдохнуть. Я так устала от этих побегов и страха. Я спрятала лицо в ладонях, чтобы не показывать свою слабость циничному типу. Я сильная. Я должна выдержать это испытание. Когда-нибудь вернусь обратно на землю, где все иначе. И первое, что сделаю, сниму со счета сбережения и куплю путевку в южные страны. Я так давно не была в отпуске. Совсем загнала себя работой. А теперь так жалела об упущенной возможности. Вспомнила, что меня только перевели на новую должность. И теперь меня там нет. Я вообще не понимаю, зачем здесь нахожусь. Мои плечи обняли крепкие мужские руки, которые я хотела было сбросить. Но в каком-то порыве передумала. Повернулась и уткнулась носом в камзол Айтара, громко всхлипывая. Обняла его за шею. Хотелось выплакаться за все свои потери и переживания. «Ну уже, Лекси, все хорошо», — чуть растерянно произнес он, осторожно гладя мои волосы. «Ты совсем не знаешь жизни. Тебе понравится перспектива, обещаю. Не все так плохо, как кажется. Там ты все равно умерла». «Черт, он твердил одно и то же. Да как доказать ему, что я не умирала, что после той аварии прошло несколько лет и случилось много событий? Теперь все действительно казалось сном. Будто я спала все эти годы и только сейчас начала жить, вырвавшись из быта. И где-то на подсознательном уровне я чувствовала, что должна находиться здесь и сейчас, и долго ждала этого момента. Кажется, у меня поехала крыша», — пробормотала, посмотрев мутным от слез взглядом в голубые глаза мужчины. «Я сошла с ума?» «Бывает», — кивнул он, словно я сказала нечто очевидное. «Вот же гад! Как можно жить в этой ледяной пещере?» — указала на комнату, стараясь не заводиться. «Утром мы с Вальторром отправимся на континент. Ты останешься на острове. Я постараюсь найти все необходимое на первое время. Куплю камней магического кварца. Здесь не будет холодно». «Какие же вы люди, изнеженные существа, однако!» — фыркнул он. «Вот его истинное лицо. Жалость, как подачка с барского плеча. Ему все равно, что со мной будет. Он всего лишь должен доставить меня в точку назначения. Думает, что я стану играть по его правилам? Фиг, не на ту напал. Ты мне расскажешь о моей миссии?» — спросила нежным голосом, стараясь изо всех сил затолкать свою злобу поглубже, до нужного момента. «Вечером расскажу», — согласился Айтар, заметив, что я успокоилась. «Кажется, Вальтор возвращается». У широкой лестницы Айтар подал мне руку. Я вложила свою ладонь в его, почувствовав тепло. Как же мне не хватало тепла. Что раньше, что сейчас, в новой жизни. Быть может, я никогда не вернусь обратно, но попыток оставлять не буду. Если смогу проснуться дома, поменяю все свое отношение к окружающему миру. Хватит быть доброй Сашкой, которая всегда всем помогала, забывая о себе. Поднабраться бы эгоизма у мужчины, который шел рядом, сжимая мои пальцы. Я повернулась. Еще раз прошлась взглядом по слишком красивому, но холодному лицу. Даже жесткому, я бы сказала. Но, несмотря на язвительность и цинизм, он привлекал меня. Было в нем что-то душевное и доброе. Облик сумасшедшего. Усмехнулась. Вот же дура. Дракон априори не может быть добрым. Драконы не отдают женщин в чужие руки. Видимо, я ему на самом деле не интересна. И представляю ценность только для того, кому меня нужно доставить. Мы вместе вышли на площадку, куда пикировал со своей добычей в когтях белый дракон. Просвистел ветер. Вальтор бросил прямо нам под ноги окровавленную тушу убитого рогатого животного, вроде белой косули. Я отпрыгнула в сторону. Вскрикнула. Сделав круг, дракон сел на снег, обернувшись юношей, подошел к нам, с удовлетворением глядя на свой трофей. «Я не ем сырое мясо. Нет, только не это». Отходила я назад. Айтар вцепился в меня недовольным взглядом. Затем, ничего не ответив, достал из-за пояса нож, подошел к косуле. Я отвернулась и бросилась в замок, только бы не видеть, что он будет с ней делать. Вовсе не потому, что никогда не видела процесса разделки. Просто нервы сдавали. И я понимала, что могу вот-вот сорваться в истерику по любому поводу.